Приветствие семи церквам. Откровение Иисуса Христа, данное Ему Богом для того, чтобы показать Своим слугам, что должно вскоре произойти. Он сообщил это откровение через Своего ангела, Своему слуге Иоанну. И сейчас Иоанн, как свидетель, рассказывает обо всем, что он видел. Это Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. «Блажен тот, кто читает, и те, кто слушает эти пророческие слова, и исполняет их, потому что время уже близко». От Иоанна, семи церквам в провинции Азия. «Благодать и мир вам от того, кто есть, кто был и кто придет, и от семи духов, находящихся у его трона, и от Иисуса Христа, истинного свидетеля, первенствующего среди воскресших из мертвых и властелина царей земли. Он любит нас и своей кровью освободил нас от наших грехов. Он сделал нас царством и священниками своего Бога и Отца. Ему да будет слава и власть вовеки. Аминь. И вот он придет с облаками, и увидит его всякое око, включая и тех, которые его пронзили. И все народы земли будут рыдать перед ним. Да. Аминь. Я Альфа и Омега, говорит Господь Бог. Тот, кто есть, кто был и кто придет, Вседержитель. Видение Иоанна на острове Патмос. Я Иоанн, ваш брат и соучастник в страдании, в царстве и терпении в Иисусе. Находясь в заключении на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство об Иисусе, я был в духе в день Господень, и в этом состоянии услышал позади себя громкий, как труба, голос. Голос сказал мне: «Запиши в свиток все, что ты видишь, и пошли это семи церквам, в Эфес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сарды, в Филадельфию и в Лаодикию». Я обернулся на голос, который говорил со мной, и увидел семь золотых светильников. Среди светильников стоял некто, как бы сын человеческий. Он был одет в длинное одеяние, а грудь его была опоясана золотым поясом. Волосы его головы были белы, как отбеленная шерсть или как снег, а глаза были, как пылающий огонь. Ноги его, как отполированная бронза, раскаленная в печи, и голос его напоминал шум могучих вод. Он держал в правой руке семь звезд. Из его рта выходил обоюдоострый меч, а лицо его было подобно ярко сияющему солнцу. Когда я увидел его, то пал к его ногам, как мертвый. Он положил на меня свою правую руку и сказал: «Не бойся, я первый и последний, я жив. Я был мертв, но вот я навеки жив. У меня ключи от смерти и ада. Напиши обо всем, что ты видел, что происходит сейчас и что произойдет потом. Тайны семи звезд, которые ты видел в моей правой руке, и семи золотых светильников такова. Семь звезд — это ангелы семи церквей, а семь светильников — это сами семь церквей.